Смоленское сражение исторически, физически и логически было подготовлено всем ходом предыдущего и закончилось так, как и должно было закончиться, при наличии на данный момент определенных и конкретных противоборствующих сил. И раз было готово новое оружие, эрессы, те самые прославленные потом «катюши», то оно и было пущено в ход впервые именно под Оршей и Рудней, и ни в каком ином месте 14 и 15 июля. И нельзя считать чудом, что начальник гарнизона полковник Малышев в самый критический момент взорвал в ночь с 15 на 16 июля единственно на свой страх и риск автомобильные мосты через Днепр в Смоленске. Просто он не мог в данной обстановке поступить иначе и поступил как советский патриот и русский человек. И еще меньшим чудом было то, что командующему обороной Смоленска генералу Лукину в этот же самый критический момент, когда совершенно нечем было прикрыть северный берег Днепра в самом Смоленске, неожиданно подвернулся генерал Городнянский, отходивший со своей 129-й стрелковой дивизией из-под Витебска. Просто такая дивизия должна была появиться, и она появилась, и вела потом в течение недели ожесточенные уличные бои. Генерал Гудериан, поздравляя генерала Фромера и приказывая соблюсти древний обычай прусских завоевателей отдать на 3 дня захваченный город в распоряжение солдат, не думал и не мог думать о том грандиозном сражении, что разыграется через несколько дней на Смоленской земле, и, следовательно, не мог предполагать, что в дело окажутся втянутыми наряду с регулярными войсками Красной Армии самые глубинные силы советского народа, и что тотчас появятся десятки партизанских групп и отрядов, вчерашние рабочие, колхозники, учителя, инженеры и школьники окажутся в первых рядах защитников Смоленска, и эти ряды будут непрестанно пополняться. И этого уже нельзя будет остановить. Смоленск не раз являлся камнем преткновения и на пути прежних иноземных нашествий к сердцу страны, к Москве, и обращался в пепел и руины, но при этом о его стены разбивалась самая мощная и стремительная первая волна нашествия, чему и была частично свидетелем старая крепостная стена с мемориальными досками прославленных русских полков, стоявших насмерть в Смоленске в 1812 году, и бюст Кутузова, установленный перед этой стеной. Единственным своим глазом великий полководец как бы следил не за рядом мемориальных бронзовых досок, а за строем живых, готовых прийти в движение новых боевых полков. Захара Дерюгина вместе с 3 десятками мужиков его возраста из Густищ влили в одну из больших команд, по сути дела, в сформированный тут же в Зежске батальон и срочно направили на пополнение в стрелковую бригаду, стоявшую, по слухам, где-то между Орлом и Брянском. Но так как двигались они пешим ходом, то и не смогли добраться до нужного места вовремя. Вместе с Захаром в одной колонне шли 2 брата Поливановы, Кирьян и Митрий, Микита Бобок, Фома Куделин, лучшие на все село плотники Остапенков, Василий да Демьян Крашенов, Густей Родионов, Авксентий Почепенко, Емельян Редькин, да, всех не перечислишь. Шли мужики в восковой силе. Сдвинулась с места самая хребтина России, испокон веков именно на ней держалось хозяйство, и молодой, буйной порослью поднимались дети. И если бы кто мог в эти дни хоть на коротке окинуть бесконечные дороги России, не по себе стало бы ему от этого непрерывного повсеместного движения, даже в самой кажущейся хаотичности которого проступало нечто грозное, не поддающееся определению и исчислению. Хотя о войне все больше поговаривали, она и для Захара оказалась неожиданностью. И когда он узнал, сердце тоскливо занылось и метнулось куда-то. Давно отошла острота того времени, когда он был председателем колхоза, и ему подчинялось целое село. Он привык к простой и спокойной работе, к своей новой избе, и каждый день что-нибудь добавлял к ней. То петуха выточит и прибьет на крыльцо к коньку, то смастерит причудливые наличники на окна, то решит сделать красивый палисадник. Ему нравилась его просторная светлая изба, и дух в ней стоял чистый, не то что в старой, где в полном сборе семьи нельзя было повернуться. Из первых же теплых дней сам Захар и сыновья уходили спать на потолок. Шагая по пыльным дорогам, в неровных, то и дело сбивавшихся рядах мужиков, одетых по извечной крестьянской бережливости во что похуже, Захар потихоньку привыкал к новому своему положению, присматривался к людям. Это была еще далеко не армия, но и уже не гражданский народ, не беспорядочная масса. Стоило всем этим мужчинам сбросить свои разномастные пиджаки, штаны и обувь и натянуть на себя форму, получить оружие, и картина мгновенно переменилась бы, потому что уже были командиры, и вся жизнь шла по приказам, и уже воинское единение сплачивало этих людей в колонне. Все прежнее как-то отпало, и было только воспоминанием, и дети, и жены, и всякие мирные заботы о хозяйстве. Всю вчерашнюю жизнь словно отрезала разом и отодвинула навсегда. И хотя об этом неотвязно думалось, все понимали и знали, и готовились к совершенно иной жизни. И все знали, что эта новая жизнь уже началась и будет труднее прежней. Подспудное движение этой новой жизни каждый уже чувствовал в себе, и поэтому, несмотря на огромные дневные, а то и ночные переходы, на неровный паёк, правда, держались пока больше на домашних, прихваченных с собой харчах, силы не отбавлялось, а, напротив, прибывало. Захар старался не думать, как его провожали в селе. Всякий раз при этом он видел перед собой светлые, без слез, глаза Ефросиньи, и она, и все его близкие, собравшиеся на проводины, понимали, почему он оглядывается.